Глава 6. Подыграть судьбе. Проигнорировав неодобрительный взгляд шатенки, мы с девчонками направились искать свою дверь. Между прочим, не такое уж простое занятие, учитывая площадь помещения. Двери располагались на расстоянии 5-6 метров друг от друга, и, сдается мне, каждой из претенденток была выделена своя комната. Это мы с мелкими в одну забурились. Если расстояние между точками 5 метров, а претенденток еще утром почти 8 сотен было, это ж какого размера комнатка? Впрочем, вспомнив мрак и испытания, вздрогнула. Вопрос отпал, подсчеты показались неуместными. Сколько нас теперь? Сколько еще должно погибнуть? «Вон наша комната!» – обрадованно воскликнула Милена и, едва не подпрыгивая, ломанулась к двери со знакомым трехцветным орнаментом по центру. «А как получилось, что вы вместе живете?» «Да само собой как-то», – улыбнувшись Лайзе, пожала я плечами. «Зайдешь в гости?» «А можно?» «А почему бы и нет?» – отозвалась Роша в ответ на мой вопросительный взгляд в ее сторону. «Думаю, Милена не будет против». «Тогда я с удовольствием. Одной страшно очень». «Поверь». Я хмыкнула. «Втроем тоже бывает страшно». «Угу. Когда к Дашке вчера повелитель завалился, мы едва заиками от страха не стали». Я неодобрительно покосилась на брюнетку. Не стоило выносить ссор из избы, но, с другой стороны, она в чем-то была права. Лучше заранее предупредить Шайни, что у нашей компании все далеко не так радужно, как хотелось бы. Дружить с нами может быть опасно, если откровенно. Тем паче в свете обозленного на моем мразь ты Ригара. «Хм, он настолько страшный? Любопытно, просто обычно дроу довольно симпатичные, особенно полукровки». «Да как сказать? Ригар чисто внешне, очень даже ничего, только ведет себя, как урод последний», — ответила я и не выдержала. «Слушай, а откуда ты столько всего про дроу знаешь?» «Так это моя специализация», — пожав плечами, ответила Шайни. «Я как раз изучаю особенности рас, их языки, обычаи, гибкость мышления и тому подобные нюансы. Одна и та же раса в разных мирах может изменяться как внешне, так и физически, и очень интересно их сравнивать. Например, — заинтересовалась Роша, — те же дроу произошли от светлых эльфов. Это было очень давно, но тем не менее. Смотри, как сильно темные и светлые отличаются внешне и внутренне и по специфике используемых магических потоков. А все почему? Самые первые дроу произошли от тех эльфов, которые довели сородичей до того, что те их прогнали. И не просто так, а заключили в подземные пещеры в качестве наказания. Исследователи утверждают, первые изгои отличались резкостью, свободомыслием и непоколебимым упрямством, потому и не ужились со своими, а дальше... Дамс. Сразу видно, села на любимого конька, и глазки загорелись, и щечки порозовели. Даже перебивать не хочется, хотя мы уже вроде как и пришли, тем более, что интересно и актуально. А дальше смотрите, что происходит. Живя в пещерах, отщепенцы были вынуждены отказаться от магии леса. Естественно, они ищут заменитель и находят его. Изначально это магия огня, которая сама по себе заметно влияет на внутренние резервы и внешнюю оболочку. Добавьте к этому изменившиеся условия жизни. Пещеры далеко не ясеневая рощица. Браки дроу, фактически отщепенцы и преступники для светлых, заключали либо между собой, либо с теми эльфами, которых ссылали к ним в пещеры. Опять же, отщепенцами, то есть непримиримыми, упрямыми, сильными и резкими. А люди, вампиры, прочие расы. Посмотри, нас тут в жены повелителю прочат, а ни одна из нас ни разу не эльфы, уж тем более не дроу. Не путай. Мы говорим о древних. В их мире других рас вообще не было. Это уже потом, когда ходячие появились, остроухие расползлись по прочим мирам. Как? Роша удивленно нахмурилась. Милена упоминала, что среди дроу ходячих нет. «Это теперь нет», – ничуть не смутившись, возразила Лайза. «Мы с дядюшкой ходили как-то в Гарад. Знаешь тот мир, где эльфы с дриадами и нурхами соседствуют?» «Что?» – мы аж подпрыгнули и хором. «Что ты сказала? Ты из ходящих?» «Пока нет», – понурилась блондинка. «Там же уровень какой нужен, а я еще даже академию не закончила. Вот дядя у меня ходящий. Может, он тебя отыщет?» – попыталась не терять надежды Роша. «Мы бы тоже не против, по домам». «Не отыщет». Потеряно. Эти гады ушастые сжатые порталы использовали, да еще и... Дальше Лайза понесла какую-то магическую ахинею, которую из нас только Милена и понимала, и то явно с 5 на 10. Кудряшка, кстати, без нас в комнату не пошла, и теперь мы вчетвером стояли у порога Акиовца у загона. Я рассеянно посмотрела на соседнюю дверь. Символа, который ветку дерева напоминал, теперь не было. Да и вообще, мы пока шли, я как-то внимания не обращала, но сейчас увидела. Очень многие двери лишились украшающих орнаментов. Почему? Ответ напрашивался неутешительный. Потому, наверное, что их хозяйки попросту не вернутся. «Слушай». Милене надоело, видимо, делать хорошую мину при плохой игре, и мелкая решила сменить тему. «А твоя комната далеко? А кто ее знает?» Растерянно оглянулась Лайза и, заметив количество очистившихся дверей, побледнела. «Ох!» «Вот именно!» – мрачно заметила я и попыталась приободрить разом смекнувших, в чем дело девчонок. «С другой стороны, можешь поближе к нам переехать. Слезами горю не поможешь, а так хоть какой-то плюс. Смотри, вот соседняя комната пустует. Кстати», – подмигнула мелким, – «вы, если захотите, конечно, тоже можете обзавестись собственной жилплощадью». Откровенно говоря, переезда подопечных я страшилась. Не то чтобы на одной кровати спать так уж здорово, да и Ригар, если застанет меня одну, будет чувствовать себя еще свободнее, только именно Ригар. А если за мою оговорку мелким влетит? Кто его знает, этого ушастого? Вдруг решит отыграться на них? На мне-то ладно, как-нибудь прорвусь, тем более собой рисковать всегда легче, чем кем-то, а Милена с Рошей могут пострадать ни за что». По совести, надо бы даже настоять на переезде малышек, но я смолодушничала. Когда обе синхронно уставились на меня и испуганно замотали головами, я попросту обрадовалась. «Стыдно, да против правды не попрешь. Тады пойдем к нам». Сглотнув, едва не прослезилась от упрямой решимости, с которой в меня вцепились девчонки. «Или сначала тебе комнату присмотрим. Лайза, ты как?» «Давайте сначала присмотрим», — девушка поежилась. «Одной потом совсем жутко будет, как подумаю о прежней хозяйке и...» «А ты не думай. Толку от этого никакого, а нервы себе истреплешь. Тем более она здесь не жила, одну ночь провела и все». В итоге мы все-таки открыли соседнюю дверь. Обстановка от той, что была у нас, ничем не отличалась. Абсолютно то же самое. Даже цвет и длина халатов на стене в бассейне. И, судя по всему, их даже не трогали. На кровати свежее белье, явно не пользованное. «Почему?» Потому что, как ни крути, а нос не обманешь. Изначально наши простыни, как и эти, едва заметно пахли лавандой и чем-то незнакомым, но утром, когда проснулись с девчонками, белье пахло уже иначе. Не в смысле смердело, но все же. При том, что мы мылись, прежде чем спать лечь, а бывшая хозяйка этой комнаты даже полотенце не сдвинула. Вывод. Либо она спала на полу, либо опять магия дроу. Думается, второе все же вероятнее. «Тут все ясно», – кивнула Лайза. «К вам?» Спорить мы не стали. У себя как-то уютнее, что ли. Вроде и разницы никакой, но ощущение своей территории уже присутствовало. Там хоть покрывало вареньем изляпанное, но отличалось от прочих. Пометили, так сказать. Вернувшись к себе, первым делом переоделись. Мокрые шмотки как-то не вдохновляли. К счастью, жадностью пленители не страдали, и одежкой шкафы забили до отказа. Надев темно-зеленое платье, я глянула на искристую юбку и расхохоталась в голос. «Ей-богу, как новогодняя елка! Стою по центру, вся такая зеленая, подол широкий, а вокруг новогодние шарики. Лайза-то совсем немногим девочек выше, а я над ними каланчой возвышаюсь». Ха. Объясняя девчонкам причину смеха, вытащила из шкафа платье попроще. Бросив на кровать бежевый наряд, принялась стягивать через голову костюм елки, и тут дверь с грохотом распахнулась, и гневный крик «Дарья!» огласил комнату. «Господи, опять!» Простонала, с перепугу запутавшись в рукавах. «Постучать не судьба? Блин, да как же это снимается?» «Мне и так нравится, но могу и помочь», — не сказал, прошипел повелитель. «Спасибо, не надо», — обиженно пыхтя, кое-как стянула проклятущее платье и отшвырнула в сторону, злая как 100 чертей. «Чего тебе опять надо, а? Опять права качать будешь?» «Извини, слов своих назад не возьму». Из-за тебя столько девчонок в этом озере сгинуло. Веришь, нет ни чуточки, не стыдно. Слава богу, под платьем была вполне пристойная нижняя сорочка до колена, и краснеть не пришлось. Угу. Ровно до тех пор, пока взгляд Ригара не поймала. Дроу так пристально и многообещающе смотрел, аж в жар бросила. И ведь сволочь в глаза смотрел не куда-то там, а ощущение, что уже раздел и лапает. Одним словом, дроу. Тфу. Пришел зачем? Хмуро поинтересовалась, демонстративно складывая руки на груди. Так и подмывало надеть платье, так и подмывало платье надеть, но так только хуже будет. Фиг ему, а не мое смущение. Если на то пошло, так в свои 28 я и сама прекрасно могу много чего порассказать этому придурку ушастому. С земным интернетом и телевидением я и без практического опыта столько всего знаю, аж самой страшно. Еще неизвестно, кто краснеть будет. Вижу, Ригар вместо ответа прищурился и насмешливо бросил. «Лиран не ошибся, ты эту к себе притащила?» «Эту зовут Лайза, и если ты не забыл, она твоя невеста, как и все впрочие. Кстати, скольких сегодня убили?» «Я их не убивал». Мужик устало вздохнул и поморщился. «Говорил же, не я этого хочу, традиции обязывают». «Ты же повелитель», — возразила. «Можешь изменить традиции?» «Не могу», — с горькой усмешкой. «Традиции на пустом месте не возникают, поверь. Но сейчас не о том. Какого ты в озеро мрака опять полезла, а? Жить надоело? Это еще хорошо, что силенок хватило этих вытащить, а если бы захлебнулась? Если жизнь недорога, могу прямо сейчас отсюда забрать свои покои. Хочешь?» «А тут убить не судьба, кишка тонка?» «А кто сказал, Дарья?» Мужик плавным движением подошел вплотную. «Боже, чего мне стоило не показать страха и не отшатнуться, а этот повелитель, откровенно издеваясь, тоже скрестил руки на груди и нарочито медленно приблизил свое лицо к моему. «Кто сказал, что я тебя там убивать буду? Если за жизнь бороться не собираешься, все равно сдохнешь, так чего время терять?» «До следующего испытания еще неделя». Ригар растянул губы в многообещающей улыбке. «Я найду, чем занять твое и мое время». Как-то я не это имела в виду. Черт меня за язык дернул. Как теперь выкручиваться-то? Мне этот блондинистый извращенец и даром не нать, и с ушами не нать, а как отбрехаться? Влепить бы пощечину со всей дури, да нельзя. Повелитель таки пришибет и не заметит». «Гордый и принципиальный, хорошо быть, когда твое фи хоть что-то значит. А сейчас? Кого оно волнует, согласие или несогласие какой-то там по счету пленницы и по совместительству жертвы? Увиденного во время испытания на озере хватило, чтобы окончательно осознать бесценность наших жизней для дроу». «Угу. В том смысле, что ценности никакой. О том, на чьей стороне сила, вообще молчу. Спокойствие телохранителей не обмануло. Под черными, довольно свободными рубашками мускулатуру не разглядеть было, но и не в ней дело. Самое убедительное в паре молчаливых блондинов позади Ригара – каменное спокойствие. Ну, еще и грация, с которой они двигались, приходя и уходя. Не изящество, нет. Четко выверенные, плавно хищные движения воинов в совершенстве владеющих собственным телом. А их спокойная уверенность в своих силах лишь добавляла озноба. Мы для них – пустое место». «Вообще. Даже не игрушки, вещи. Как в рецепте. Возьмите 5 помидоров и 300 грамм сыра. Вот и тут. Для соблюдения традиции понадобилось 3000 женщин и намерянок? Взяли. Далее по рецепту пропустите через ад кромешный? Легко. Вопрос, что должно получиться на выходе, продуктов не касается. Это дело повара». И тут в голове что-то щелкнуло. Сглотнув, я вытаращилась на повелителя, думая совсем не о том, о чем надо бы. Ригар сказал, с его слов получалось, будто я смогла вытащить девчонок из озера мрака. Но это же не так. И меня саму, и Лайзу. Выходит, подчиненный начальству не все рассказал? Вернее, не стал распространяться о своем непосредственном участии в нашем спасении. Почему? Если это противоречит каким-то правилам, зачем было помогать? Или я чего-то не понимаю? Наверняка. «Самое обидное, даже при случае спросить не у кого. Вот хоть режь, увижу, не узнаю. Эти остроухие блондины с резкими и при этом неуловимо привлекательными чертами для меня все на одно лицо. Нет, Ригара отличу, конечно, забудешь, такого как же. Один только тон и насмешливо-снисходительный взгляд чего стоит. Только с ним я худо-бедно общалась, от того дроу и не видела почти. Да и в том состоянии вообще соображала туго, если вообще соображала». Вполне может оказаться, что спаситель – один из присутствующих здесь телохранителей. Как бы присмотреться? «Дарья, в чем дело?» Повелитель нахмурился и даже слегка отодвинулся. «Еще бы! Я, позабыв о неприличном предложении, застыл и со стекленевшим взглядом и молчу, как дура. Меня тут в койку тащат с перспективой грядущего подыхания, а я ни ухом, ни рылом. Да, Пришлось улыбнуться во все 32 зуба и выкручиваться из собственноручно созданной ловушки. «Ригар!» — протянула нарочито мягко. «Господи, чего дальше-то?» В голове сумбур, поджилки трясутся, а еще лицо держать надо. «Мамочки!» «Нет, лучше повелитель Ригар!» «Уф, боженька, хоть одну здравую мысль подкинь, ну, пожалуйста!» К несчастью, ничего путного в голову не приходило, кроме сказки про тысячу и одну ночь. Вот только сказок я рассказывать не умею, да и спать с этим козлом не желаю категорически. Чего уж говорить о мелких, которые, если дроу меня все же сделает своей постельной игрушкой на 7 дней, придется бросить на произвол судьбы. В шашки, что ли, поиграть с ушастым? Или в шахматы на желание, а? Только вряд ли выиграю, да и материала нету, в смысле доски с фигурами, эх. О, я если... Я бесконечно сожалею, но убеждения и религия родного мира не позволяют мне делить спальню с мужчиной. Понятное дело, я бы предпочла остаться с девочками, как можно мягче и покорнее пролепетала. С другой стороны, выбора у меня нет. Даже мне ясно, как день, что отказа ты не примешь. «Умничка какая!» — ехидно протянул Ригар, смерив масляным взглядом с ног до головы. «Догадливая!» Вот никогда не думала, что голые коленки — повод краснеть. Угу, это я просто с такими озабоченными не встречалась. Вроде выражение лица спокойное, сальных улыбочек нет, и все ж таки от одного блеска синих глаз в дрожь бросает, и прикрыться хочется. Ага, замотаться в ватное одеяло с головы до ног и залезть под шкаф. Девчонки слаженно пискнули, и две из трех метнулись ко мне. «Спокойно», — улыбнулась им нервно, — «вы ничем не поможете». Мелкие судорожно вцепились в меня, ясно не собираясь отпускать до последнего. Ладони кудряшки покрылись мерцающими искрами, а зубки вампирши заметно удлинились. Боже, как этих малолеток с их самоубийственным порывом уберечь? «Отойдите немедленно», — холодно процедил сквозь зубы дроу. «Нет». Дрожащий голосок принадлежал, к моему удивлению, Милене. «Девочки», — я осторожно высвободилась, — «давайте так. Вы отходите на полшажочка назад, и все останутся довольны. Хорошо?» Нажима, сделанного на последнее слово, оказалось достаточно. Не вняв приказу Ригара, в ответ на мою просьбу малышки неуверенно, но все же отступили назад. «Замечательно», — я улыбнулась мужчине. «Тебе мое согласие хоть немного нужно или совсем без разницы?» «По идее, если б совсем-совсем мое «да» роли не играло, мы бы тут не стояли». Меня бы уже давно за шкирку оттащили куда угодно и сделали все, что угодно, и никакие навыки по самозащите не помогли бы. Не те противники. Так в чем подвох? Хм. Дроу торжествующе ухмыльнулся. Шагнул ко мне и медленно провел пальцами по шее сверху вниз. Разве только для тебя? Он еще раз ухмыльнулся. Согласись, куда приятнее добровольно отдаваться, чем против воли. И, кстати... Если будешь хорошей девочкой, помогу подготовиться к следующему испытанию. Поверь, так у тебя будет куда больше шансов выжить, чем в этой компании. Сглотнув, я покосилась на невозмутимо застывших у двери охранников. Да уж, надеяться не на кого. И тут неожиданно вмешалась Лайза. Он лжет, уверенно и в то же время испуганно. Твое согласие ему нужно и важно. «Вот с подготовкой действительно готов помочь и...» «Заткнись, а!» Ригар недобро прищурился и устало спросил. «Жить надоело?» «Даже так?» «Давай не будем до угроз опускаться», — попросила и демонстративно задумалась. «Раз такое дело, предлагаю компромисс. Пусть все решит судьба. Можно конфет каких-нибудь принести?» «Дарья?» Едва вернув невозмутимое выражение, дроу снова выпал в осадок. «Тебе жалко, что ли? Ну, если конфет жалко, тогда пусть кто-нибудь из твоих подчиненных», — кивнула на мужиков, окаменевших окончательно, — «принесет мне длинную палку». «Зачем?» — мужик подозрительно прищурился. «Думает, я свихнулась. Не мудрено, кстати, с этими испытаниями рассудок сохранить уже достижение». «Ну, пожалуйста», — просительно заглянула в темные блестящие глаза. «Это ведь несложно, правда?» Несколько секунд меня молча рассматривали, словно загадку решали. «Ничего, будет тебе загадка, ушастик. Главное, раньше времени не спалиться». В конце концов, любопытство пересилило вредность, и мужчина молча кивнул охране. Один из телохранителей бесшумно растворился. Ну, по факту, за дверь вышел, но так быстро и тягуче растворился, просто напрашивалось. Вот как они это делают, дроу, чтобы... «Ты что-то задумала?» — свысока спросил Ригар, приподняв ровную бровь. «Даша?» «Дарья», — поправила. «Вот когда загонишь в свою постель, будешь фамильярничать. А пока будь любезен, веди себя прилично». «Я вот думаю...» — блондин присел на край округлого столика. «Показать тебе сразу, что такое неприлично, или подождать?» «Забываешься, девочка. Не будь это так любопытно, давно бы поняла, как можно и нужно говорить с повелителем. Я просто пожала плечами. С одной стороны, он прав, а с другой... Если позволяет понебратствовать, значит, именно это ему как раз и нужно. Лекарство от скуки. Клоунессу в моем лице нашел. Может быть, только поздно сдавать назад, и ему, и мне придется играть по уже существующим правилам». «Да я понимаю», — вздохнула, присаживаясь рядом и мрачно рассматривая окончательно сползший лак с ногтей на ногах. «Правда, понимаю, но и ты пойми. Вы нас в такие условия поставили, что терять нам уже нечего, кроме разве что самих себя. Жизнь? Толку от нее, если в любой момент вы можете сунуть нас в новое испытание, которое, в свою очередь, может стать последним. Вот и выходит, что жизнь тут далеко не самое главное». Мы помолчали какое-то время. Девчонки, осознав, что прямо сейчас ни меня, ни их никто никуда не собирается тащить, немного расслабились. Совсем чуть-чуть, но достаточно, чтобы губы Милены перестали дрожать, а Рошины зубки слегка укоротились. Лайзу я не видела. Да и не решалась смотреть, чтобы неосторожным движением не разрушить хрупкую доверительную атмосферу. Растерянность и задумчивость повелителя я ощущала буквально кожей. Казалось, он искоса посматривает на меня, но точно не знаю, головы поднимать не решилась. Да, я была на него зла. Да, очень хотела послать куда подальше и в самых последних выражениях, да, но... Даже я не могла не понимать, это последнее, что я сделаю. Не из страха за себя, хотя он и присутствовал в полной мере, сама я не рисковала ничем из того, что Дроу мог взять в любом случае, а вот мелкие... Так уж вышло, что мы оказались в одной связке. Значит, я за них в ответе, и деморализовывать девчонок сейчас или подставлять под гнев повелителя не имею никакого права. Наступив на горло собственной гордости, вздохнула и осторожно глянула из-под опущенных ресниц на оставшегося у дверей охранника. Он как раз был напротив меня, и его я могла видеть, не двигаясь. Угу. Толку подсматривать за статуей. Ей-богу, как неживой. Мог ли этот охранник быть тем самым спасителем? Легко, как и любой другой. Лица я почти не запомнила. Кроме гибкой фигуры в черном и длинных светлых волос, вообще почти ничего не видела. Они все тут сильные, высокие и светловолосые. У Ригара, пожалуй, черты лица чуть мягче, чем у прочих. Или мне так кажется? Все же к нему я больше всех присматривалась, а вот к остальным... «Ты меня ненавидишь?» — вдруг тихо спросил повелитель. «Или боишься?» «Наверное, и того, и другого понемногу». Не стала лукавить. «Согласись, причин у меня достаточно». Он промолчал, и я тоже. Почему-то сейчас это казалось самым верным решением. Все и так ясно, чего реверансы разводить. К счастью, пауза не успела затянуться. Дверь бесшумно открылась, и вернувшийся Дроу вручил мне большую корзину пирожных. Не конфеты, но сойдет. «Палка все еще нужна?» Насмешливо, но при этом несколько нервно съязвил Ригар. «Можно уже и без нее». Улыбнулась и высыпала на стол горку круглых, напоминающих пончики пирожных. «С кремом?» «С джемом», — холодно ответил охранник. «Жаль», — откусывая кусочек от одного, прокомментировала я. «Мне больше с кремом нравится. Или со сливками». «Буду иметь в виду», — хмыкнул повелитель. «Так что ты собираешься делать? Какое отношение к судьбе имеют сладости?» «Никакого», — пожала плечами. «Они просто вкусные». «А палка деревянная?» «Угу». «Теперь главное непринужденно оставить на столе ровно столько шариков, сколько мне нужно». Вручив по несколько штук девчонкам, поняла, нужно убрать еще 4 пироженки. Если бы я была поумнее, может, и так решила бы головоломку, но чего нет, того нет. Невозмутимо взяв из кучки лишнее, подошла к паре ушастых в черном и всучила обалдевшим Дроу сладости. «Чтобы вам сладко было». Прокомментировала и вернулась к столу. «А меня здесь угостишь?» Ригар уже откровенно насмехался. «Или ко мне отправимся?» «Во втором случае обещаю любую начинку и в любом количестве». «А давай так. Берем по очереди вкусняшки из кучки. За раз от 1 до 3. Кто съест последнее, тот и решает, где и как есть остальные. То есть, если я получу последнее пирожное, вместе с ним забираю и тебя? На всю неделю?» Повелитель недоверчиво прищурился. «Ага. Причем я пойду добровольно, только у меня к тебе будет просьба». «Уже?» — Дроу криво усмехнулся. «Не слишком ли рано ты из моего расположения пытаешься выгоду извлечь? Впрочем, не ты первая, не ты последняя. Привык. Чего ты хочешь? Кроме свободы, естественно, этого не могу даже я. В таком случае прими мои соболезнования», — отозвалась вполне искренне. «Если удача окажется на твоей стороне, не тронь моих девочек и помоги им подготовиться к следующему испытанию». Смуглое лицо Дроу окаменело еще в тот момент, когда про соболезнования сказала, а уж когда высказала просьбу, он и вовсе изумился. «И это все? А разве этого мало? Если так, позаботься, чтобы для них несколько комнат объединили в одну». «Для себя чего попросишь?» Ригар почему-то нахмурился и уставился на меня своими темно-синими яркими глазами. «Для себя просить буду, если последнее пирожное урву», — пожала плечами. «Согласен?» «Вот дурында», — вздохнул повелитель и... Через 10 минут недобро воззрился на последний шарик с джемом в моей ладошке. «И как ты это сделала?» — прошипел мужчина, но в обиженном сопении восхищение было почему-то больше, чем раздражение. «Просто повезло», — улыбнулась, благодаря про себя одноклассницу, которая некогда этот фокус показала. «Судьба». «Проси», — ухмыльнулся Ригар, глядя, будто впервые. «Прошу, оставь нас с девочками в покое и помоги с подготовкой к испытаниям. Это не слишком много?» «Слишком», — буркнул Дроу. «Первый пункт можешь убрать?» «Ни за что», — по слогам проговорила и подмигнула застывшим телохранителем. «Вы свидетели. Повелитель слово дал, и как благородный Дроу просто обязан его сдержать. Правда ведь?» Последнюю фразу адресовала уже самому Ригару и едва сдержала торжествующий смех. Так забавно выглядел повелитель, дергающий ушами. А в следующую секунду стало не до смеха. Скрипнув зубами, он шагнул вперед и подхватил меня на руки. «Ригар!» — возмущенно ахнула. Но мужчина, не говоря ни слова, просто вышел со мной из комнаты в общий зал. Девчонки бросились следом, а охрана... Едва мелкие выбежали в общий зал, парочка телохранителей непринужденно скрутила всех троих, ни разу даже не ударив. А я зажмурилась, сдерживая злые слезы. «Идиотка! Думала перехитрить повелителя! Какая глупость верить в благородство и честность мужчины, за сутки отправившего на смерть не одну тысячу ни в чем не повинных женщин! Как можно быть такой доверчивой? Как?» «Завтра за вами придут», — сдержанно проговорил Ригар, опуская меня на ноги. «Приятных снов, Дарья». Несколько секунд я пыталась осознать произошедшее, а когда, наконец, открыла глаза, мужчин уже не было. Только наша испуганная и растерянная четверка и больше никого. Внезапно раздавшийся звон заставил вздрогнуть. Ошибочка. Оказывается, странная сценка не обошлась без зрителей. Уже знакомая шатенка каменным изваянием возвышалась над горкой разбитой посуды. Уж не нам ли чаек несла к пироженному нагрузку, так сказать? «Доброй ночи», — вежливо проблеяла я и чинно прошла к двери, к триколору орнамента которой добавился 4-й лазурно-голубой цвет. «Девочки, может, офигевать продолжим в тесной компании? Здесь как-то неуютно».